Глава 12. Вопросы, вопросы, вопросы. Пограничная застава у Лесного. Последний оплот княжества перед дикими землями. Здесь они всегда делали остановку перед броском в неизвестность. Все именно так и есть. Каждый раз они покидали Невьянскую территорию, понятия не имея, что их ждет уже через пару километров. Потому как именно на этом расстоянии пыльная полевая дорога терялась в складках местности, а до того контролировалась пограничниками. Для этой цели на заставе имелась пушка, а еще вон в Капонире у ворот стоит БТР. Местной конструкции, ясное дело, с паровым двигателем и на гусеничном ходу. В башне торчит ствол дегтяря, правда, необычного такого, с кожухом водяного охлаждения. На вид полный сюрреализм, но работает хорошо. Подобная система позволяет вести интенсивный огонь, засыпая противника ливнем пуль. Руль привычно сковырнул крышку с газогенератора, выгрузил из него уголек. На этом отрезке он всегда загружал топливо только на треть. Так, с небольшим запасом, лишь бы хватило до заставы, где в любом случае предстояла полная загрузка. До промежуточной стоянки на хуторе Николаевском, разумеется, не хватит, но зато место остановки для дозаправки можно будет подбирать самостоятельно, а не останавливаться по необходимости, где придется. «Руль, а ты не говорил с Тульским насчет увеличения объема генератора?» – поинтересовался Игорь. Алина направилась в типовой дощатый объект для оправления естественных надобностей. Ворот с Волком, перешучиваясь, черпают из колодца воду. Они специально здесь и остановились. Шаман уже заняться нечем. Вот и пристает с вопросами к водителю. «А чего говорить, командир?» – пожал тот плечами. «Денег-то все одно нет». «Ну а в принципе, возможно оно или конструкция не позволит?» «Я и так скажу, что возможно. Но это ведь дополнительные траты. Ты можешь себе это позволить?» «Автомобиль – собственность Игоря, и никто в него вкладываться не будет, разве что руль обслуживает не за страх, а за совесть. Так что все траты на обслуживание и амортизацию за счет Бородина. Он даже Алину Витальевну не привлекает. Лишнее это. Она и без того взвалила на себя заботу о 12 детях. Не хухры-мухры. Вопрос не в том, могу или нет, а в том, чтобы знать, что делать, когда деньги появятся. А до этого не так, чтобы и далеко. Предприятие уже начинает приносить прибыль». «Ну, за это не переживай. Идеи кое-какие есть», – заверил Руль. «Объем газогенератора реально увеличить в полтора раза, чтобы не носить уродскую морду. При этом запас газа увеличивается чуть не вдвое, а еще устроить ключ зажигания, чтобы не бегать каждый раз вокруг антилопы со спичками». «Шутишь?» «Нет», – вновь пожал плечами парень, заканчивая выгребать уголек в деревянную бодейку. Его потом солдатик снесет на местную кузню. Тут без нее никуда. И лошадей подковать, и какую железку починить. На заставе только слесарные работы, а вот в поселках так еще и токарные станки имеются. «Все просто», – пояснил водитель. «Ставишь магнита, простейший конденсатор, несколько оборотов за ручку и нажимаешь на кнопку. Искра, и газ загорается». «Типа подрывной машинки», – понял Игорь. «Именно», – подтвердил Руль. «Привет, мужики!» Игорь резко обернулся на голос за спиной, непроизвольно накладывая руку на револьвер. Дело не в том, что он расслабился на заставе. Вот уж чего не собирался делать, так это подпускать кого бы то ни было со спины даже в Невьянске. Просто мужик как-то уж совсем тихо подошел. Бородин окинул подошедшего внимательным взглядом. Камуфлированная панама с распрямленными полями бросает тень на изборожденное морщинами лицо. Мужику лет 50 и ростом не выше 1,65 м. Широкие плечи, короткая шея, кривые ноги. Эдакий гном. Ну или пень. Дубовый. Который корчевать устанешь. «Спокойно, парень, не надо нервничать», – выставил он перед собой руки в примирительном жесте. При этом демонстративно не тянулся ни к капсульному револьверу, расположившемуся на животе, ни к берданке, висящей на плече. Ну и нож не лапал. Хм. А вот сам Игорь... Извините, нервы, знаете ли. Нормально, сам виноват. Ничего с собой поделать не могу. Кульков я, Сергей, живу в лесном, но пробавляюсь только охотой. За 6 лет эта бесшумная походка в меня буквально въелась. Само так получается. Бородин Игорь. Превосходный навык, представившись, похвалил Игорь. Ага, по жизни помогает хорошо. Вот и заставу постоянно мясом снабжаю. Им-то за службой охотиться некогда. И в лавку мясную поставляю. Наши поселковые все больше по делянкам, лесопилкам да мебельным мастерским. Ну да я не о том хотел. Это вы, что ли, за невестами к аборигенам катаетесь? «Мы, но только брачное агентство в Невьянске, и вам лучше бы обращаться туда, где-то через недельку, когда вернемся. Мне в этом нужды нет, давно уж женат на местной и детками обзавелся. А вот тебе хотел сказать, что сегодня утром в тещином языке я видел сутенера Невьянского, Веню». Тещиным языком называли ту полосу леса, где Игорь раньше прятал свой АН. Ну и поручкался с леопардом, к слову, недалеко от заставы. Всего-то 3 километра, хотя с другой стороны – целых. Нетрусливого десятка болотин, если катается в такие места. «Ни одного видел, а с подручным и какими-то 2 мужиками», – продолжал пояснять охотник. «Морды их я не рассмотрел. Платки на самые глаза напялили, ковбойцы, мать их. Шляпы с полями и длинные парусиновые плащи аборигенские. Но думаю, что они из землян. Правда, если плащи скинут, опознать не смогут. Полагаю, для того так и обрядились. И зачем ты мне это рассказываешь? А затем... По всему выходит, что это бандиты. Со значением произнес охотник. Веня – наш единственный официальный работорговец». Он у этих братков выкупает баб, а потом либо в бордель долг отрабатывать, либо мужик какой выкупит себе в жены. Вот только женщин при бандитах не было. Значит, не на обмен он туда заявился, а за другой надобностью. Не смекаешь? Думаешь, Болотин решил конкурентов убрать и об этом сговорился с бандитами? А смысл? Тут такой перекос в сторону мужиков, что и ему, и нам работы на 10 лет хватит. Тут дело не в конкуренции, а в том, что Болотин – это гнойник. Но его предпочитают пока не трогать, потому как пользы от него больше, чем вреда. Вмешалась в разговор подошедшая Михайлова. Но как только наше агентство заработает в полную силу, народ не станет мириться с таким дерьмом, как Вениамин. В лучшем случае он останется с борделем. «Здравствуйте, меня зовут Алина Витальевна, я, так сказать, местная сваха», наконец обратилась она к охотнику. «Сергей Федорович», – представился Кульков, явно не привыкший при общении использовать имя отчества. «Охотник я». «То есть, Алина Витальевна, вы полагаете, что Болотин мог нас заказать?» – уточнил Игорь. «Скорее всего, именно так и поступил. Вот только доказательств у нас никаких, так что в милицию идти не с чем». «Признаться, я и не собирался». «Сергей, а что это ты вдруг решил нас предупредить?» Вновь переключился на охотника Игорь. «Тут 10 километров был небольшой хутор. Жена моя оттуда. Я ее чин по чину обхаживал и засватал. Так вот, пожгли его. Всю родню перебили. 2 сестер и невестку запродали Болотину. Благо, я вовремя узнал и знакомцев своих подтянул. Обошлось без позора. И все сегодня замужем да с семьями. Но хутора и родни нет». Эти бандиты или другие, не суть важно. Жаль только, что до Вени без криминала не добраться. «Так а что же ты тогда на диких землях?» – многозначительно осекся Игорь. «А я не Рэмбо, Игорек, чтоб против 4. Да и против 2. Болотин с Кирей, конечно, те еще подонки, но с оружием обращаться умеют. Да и бандиты сомнительно, чтоб не имели практики. Вот обговорил с начальником заставы». Тот связался с Невьянском. «Вскоре подкатят егеря, и мы прогуляемся по следам. Тебе же говорю, чтобы знал и был бдительнее». «Спасибо, учтем». «Шаман, антилопа готова», – доложил Руль. «Ладно, бывай, Сергей. Спасибо за предупреждение». «Ну что, дамы и господа, по коням?» «С вашего позволения, мадмуазель», – погрозив Игорю пальцем, уточнила Алина. «Вот как скажете», – не стал спорить Бородин, почувствовав облегчение. С вечера и перед выездом девушка не больно-то жаловала своего компаньона, будучи холодна и подчеркнута официально. Не иначе, как причина крылась в поведении новой знакомой, Насти. Но, похоже, ледок подтаял, и Бородин вновь вернул ее расположение. Хотя даже не представлял, чем это могло быть вызвано. Покинув заставу, прямо на ходу стали держать совет. Стоит ли обождать, пока егеря отработают информацию, или все же продолжить движение. Решили, что шарахаться от каждого куста не очень хорошая идея. К тому же до Николаевского дорога идет по открытой степи, огибая встречающиеся лесные массивы по широкой дуге. Разве что нужно быть повнимательнее. Да, насчет повнимательнее это они круто так решили. Но сколько человек может находиться в напряжении? Уж не полтора часа это точно, а именно столько им пришлось добираться до промежуточной остановки. Но зато дальше этих бандитов можно было не опасаться. Сомнительно, чтобы у них имелся парамобиль. Для лошади же это нормальный дневной переход, они в любом случае остались далеко позади. Но радоваться этому особо не стоило. Если раньше хотя бы треть пути проходила в относительной расслабленности, то теперь предстояло преодолеть несколько лесных массивов. И первый из них начинается километрах в 17 от Николаевского. А потом еще три, считай, подряд. Словом, поднапрячься им сегодня придется от души. Пока Руль привычно обслуживал антилопу, а ворот ему в этом помогал, шаман с волком оправились и облачились в лохматки. После чего нанесли на лицо краску. Раньше обрежаться не было смысла. И уж тем более размалевываться, словно индейцы. Местный аналог краски дарил несколько неприятные ощущения. Чем позже раскрасишься, тем комфортнее будешь себя чувствовать. Антилопа начала быстро терять скорость, тут же окутавшись клубами пыли. Та сейчас лежала на дороге толстым мягким ковром, а потому накрыла автомобиль и его пассажиров с головой. Не помогли даже повязанные на лица платки. Игорь не удержался и чихнул. Вторе ему пискнула сидевшая сзади Михайлова. Из кузова послышался недовольный бубнёж Григория. «Что, ворот, пыльно?» – жизнерадостно поинтересовался Игорь. При этом он уже спрыгнул в траву и опустился на колено. Вскинул к глазам архаичный аборигенский бинокль и всмотрелся в зеленую стену леса, примерно в сотне метров от них. Бурам лезть в неизвестность идея не из лучших. Осмотр с помощью оптики тоже не дает гарантий, но хоть что-то. Вслушиваться бесполезно. Звуков вокруг более чем достаточно. Тут и птички, и насекомые. Но главное, это котел с заунывным свистом, стравливающий избыточное давление. Едва остановились, как Руль тут же прикрутил подачу газа на горелке до минимума, фактически переводя котел на подогрев. Но там ведь медная труба, а не емкость с водой, как у аборигенов. А потому выработка пара все одно не прекращается. Пусть и в куда меньшем объеме. А у ворота аллергия. Не менее задорно выдал волк, занявший позицию с другой стороны автомобиля. Вроде чисто. Руль, как обычно, держишься в полусотни метров позади нас. Ворот, смотри там. «Рысь, ты карабин-то в руки возьми, не на прогулке», – начал раздавать приказы Игорь. «Все, пошли». Сам же, выполняя свою команду, Игорь поднялся и легко побежал вперед, все время держа быка наготове. Берданка осталась в кабине в зажимах, точно так же, как и карабин волка. Незачем таскать на себе лишнюю тяжесть. Тем более, что антилопа с арсеналом и поддержкой в виде гатлинга будет держаться неподалеку. В подлесок они скользнули друг за другом, слегка сместившись по фронту, чтобы не перекрывать сектор обстрела. Едва оказались под сенью деревьев, как тут же остановились. Сзади послышались вздох пневматики тормозов автомобиля и шипение стравливаемого пара. Все давно отработано. Как только передовой дозор скрывается за листвой, руль останавливается и ждет сигнала. Мало ли какая напасть за деревьями. Шаман с волком замерли, вслушиваясь в лес и привыкая к его сумраку. Если пасмурная погода, то все в порядке. Но бывает и как сейчас. Вовсю светит солнце, и перепад для глаз получается даже болезненным. «Ты как, волк?» Скорее выдохнул, чем спросил Игорь, когда глаза полностью адаптировались. «Порядок», – столь же тихо ответил парень. «Сигнал рулю». «Понял». Антон скользнул к краю зарослей и, не выходя на открытое место полностью, подал сигнал к началу движения. Буквально через несколько секунд послышались мерное и неторопливое чух-чух-чух и грохот подвески. «Угу». Паромобиль – штука такая, скорость реакции у него куда медленнее, чем у двигателя внутреннего сгорания. Кстати, Игорь интересовался, отчего не наладить их производство, ведь они могут работать на том же газе или спирте. Ну ладно, последнее производить в промышленных объемах все же проблематично, но отчего не использовать газ? Как оказалось, при всей кажущейся простоте, ДВС был куда сложнее в изготовлении, чем паровик. Так что пустая затея, лишнее это и весь сказ. Да, вроде Игорь не стал бы с этим спорить, взять их антилопу. Тарантайка какая-то, бричка с моторчиком, но никак не автомобиль. Однако их скоро начнут производить серийно. Причем в мастерской уже есть предварительные заказы. Вот и выходит, то, что на земле может вызвать только хохот или интерес в качестве какой диковинки, здесь считается вполне эффективным и пользуется спросом. Шли уже привычным уступом, шаман впереди, волк сзади и чуть дальше от дороги. В идеале не помешало бы двигаться по обеим сторонам, но распылять силы в их ситуации – идея не из лучших. Опять же, подлесок изрядно прорежен, а потому и видимость достаточно хорошая. Конечно, маскировка бывает разной, и потенциальный противник способен преподнести сюрпризы, но справедливости ради нужно заметить, что подстраховаться на все случаи жизни не получится, хоть на пупе извернись. И что теперь сидеть на попе ровно? Вот и выходит, что риск – это неотъемлемая часть их работы. До моста через речку, бегущую по дну большого оврага, добежали как-то уж совсем быстро. Не иначе, как успели попривыкнуть. Да. Как бы это ни сыграло в итоге с ними злую шутку, хуже нет, когда вот такие выходы превращаются в привычную и скучную рутину. Потому как беда зачастую приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Гулкий выстрел из берданки прозвучал как раз, когда шаман и волк уже перебрались на противоположную сторону моста. Оба тут же рассредоточились и поспешили занять позиции за деревьями, наведя оружие вправо от себя. Ворот также поспешил развернуть гатлинг. Руль ударил по тормозам и дал задний ход, убираясь с открытого пространства за деревья противоположного берега. Прошло 5 секунд, но сколько шаман не всматривался в окружающий его лес, никак не мог определить, откуда именно был произведен выстрел. Хотя никаких сомнений относительно того, что стреляли с той стороны. Правда, горы, пусть и самое подножье, но звук здесь разносится по своим законам. До стрелка может быть и 100, и 300 метров. Вновь раздался одиночный выстрел берданки. И тут же овраг наполнился звуками плотной и какой-то суматошной перестрелки. Ну да хотя бы в стороне, и то радует. А вот стволы, вплетающие свои голоса в общую какофонию, несколько настораживали. Явственно различались короткие очереди автоматов, постепенно перешедшие в частые одиночные выстрелы. А вот и басовитый рокот Дегтярева, огрызающегося короткими и злыми очередями. Хлесткий выстрел трех линейки, и все это под непрекращающийся хор берданок. И, похоже, винчестеров. Никаких сомнений, кто-то зажал невьянских егерей, иначе просто быть не могло. Патрулю тут взяться неоткуда. У горцев, конечно, могли оказаться автоматы, Вот только за все время безвозвратно потеряно не больше полутора десятков стволов и ни одного пулемета. Сейчас же работало не меньше 4 единиц. Для аборигенов слишком много. Разведгруппа же как раз и состояла из 6 человек. «Что думаешь, Волк?» – спросил Игорь. «По мне, так вон за тем поворотом горцы зажали наших егерей. Должно быть, те им изрядно насолили, иначе с чего бы аборигенам так наседать?» Выдал свою версию парень. «Вот и я так думаю. Жди здесь». Шаман быстро перебежал открытое пространство по мосту и вскоре оказался рядом с антилопой. Однако надежды на то, что отсюда можно рассмотреть место схватки, не оправдались. Река делает слишком крутой поворот, а по всему, видать, перестрелка завязана выше по течению. Будь открытое место, что-то рассмотреть еще получилось бы, но деревья с начинающимся чуть поодаль под леском напрочь перекрывали обзор. Шаман всмотрелся в отвесные берега речки. Не слишком высоко, всего-то 4 метра. Но эти метры нужно еще преодолеть. То есть, по факту, реальная переправа только по мосту. Раз так... «Руль, котел на подогрев и вместе с рысью занимайте оборону у машины. Ты справа, рысь слева. Ворот, держи мост и тот берег, сколько сможешь». Наконец, встретившись взглядом с волком и подзывая его к себе, раздавал приказы шаман. «Игорь Юрьевич, мы не обязаны вмешиваться», нервно сглотнув, дрожащим голосом произнесла девушка. При этом она вцепилась в свой карабин так, что побелели костяшки. Вид хотя и испуганный, но решительный. Бородин ничуть в ней не сомневался. Была возможность убедиться, что медвежьей болезнью она не страдает. «Во-первых, шаман. Во-вторых, да, они обязаны. Но должны. Там наверняка зажали наших егерей, и пройти мимо, в то время как есть возможность им помочь, мы не можем. Волк, я первый, ты за мной. Дополнительные стволы с собой». Забрасывая свой карабин за спину, начал отдавать команды шаман. «Огонь открываешь только в самом крайнем случае и никак иначе. Первую скрипку играет БК. Чем позже нас обнаружат, тем больше возможность уравнять шансы. Горцев наверняка много, если они сумели зажать егерей». «Если это егеря», — вновь подала голос Михайлова. «Они, больше некому», — уверенно заявил шаман. «Все, работаем». «Глупость?» «Возможно. Он не имеет права рисковать жизнью Михайловой. Очень может быть. Но и уклониться тоже не может. Вот не представляет себе, как он это сделает, и все тут. Хотя, вероятно, в нем сейчас говорили бурлящий в крови адреналин и жажда действия. Сколько лет готовится, и теперь, когда, наконец, понадобились эти самые оттачиваемые навыки, он вдруг пройдет мимо?» «Ну и, наконец, горцев наверняка немного. Как и хуторяне, они жили родами. В самом ветвистом роде не больше 3 десятка воинов. В поход же могло отправиться около половины, ведь им нужно еще и защищать дом. Иное дело, когда речь шла о серьезных набегах, в которые объединялись несколько родов. Но это не мог быть такой набег». Звуки перестрелки все ближе. Интенсивность упала до минимума. Автоматы огрызаются одиночными, хорошо как одним выстрелом на два. Дегтярь время от времени посылает двойки, но не более. Похоже, имей пулеметчик возможность бить одиночными, то так и поступил бы. Но поди постреляй одиночными из этой дуры. Шаман как-то пытался на срочке из ПКМ. Бесполезно. Мосинка бьет совсем уж редко. Интересно, насколько хорош у них снайпер? При нормальном стрелке группе достаточно только обеспечить ему огневую поддержку, а уж с остальным он и сам управится. А это что? Дело дошло до револьверов? Шаман явственно расслышал 2 выстрела, разве что в отличие от обычных более резкие. Наверняка бездымный порох, и уж такое оружие точно может быть только у егерей. У кого-то вышли патроны? В принципе, все возможно, даром что ли автоматы бьют одиночными. Ага, вот и первые клиенты. Сквозь листву метрах в 50 видны 2 ведущие огонь куда-то вниз и направо. На противоположной стороне потока еще 3. Дальше с обоих берегов реки слышатся еще выстрелы. И по узкому пространству русла, лишенному деревьев, несет слабую поволоку порохового дыма. А значит, нападающих куда больше, по прикидкам шамана около 2. Никаких сомнений, горцы. Их длиннополые кафтаны и мохнатые шапки легко различимы. Получается, зажали невьянцев в русле реки и сейчас методично их уничтожают. Более совершенное оружие землян в этой ситуации не играет ровным счетом никакой роли. Теперь все решает точность стрельбы, выдержка и выгодность позиции. Все это у аборигенов имеется с избытком. Шаман глянул на волка и дал понять, что работает сам. Напарник вступает в дело в самом крайнем случае. Тот быстро кивнул. Слишком быстро. Нервничает. Ничего, нервы – это не страх. Он и сам сейчас напряжен, как струна. Вот только о том, чтобы отвернуть, не может быть и речи. Шаман мысленно помолился, хотя никогда не был особенно верующим. Отчего-то вспомнил, что так ни разу и не сподобился сходить в Невьянский храм. А церкви, кстати, есть в каждом поселке. Засланцы вообще только из православных. Даже священники встречаются. Интересно, это для того, чтобы между ними не возникло разногласий на религиозной почве? Вовремя. Подумать же больше не о чем. Вскинул к плечу приклад БК. Поймал взглядом маленькое отверстие диоптрики и прицелился в первого горца. В качестве цели он выбрал не ближнего, а самого дальнего противника на противоположном берегу реки. Им нужно выбить как можно больше врагов, а потому начинать следует именно с дальних. Совместил два кружочка на папахе горца, выбрал слабину спускового крючка и плавно нажал на спуск. БК привычно толкнул в плечо, а вот выстрела шаман и сам не услышал. Возможно, из-за пульсирующей в висках крови или из-за непрекращающейся перестрелки, но зато он был абсолютно уверен, что попал в цель. Шапка улетела за спину горца, сам же он уронил голову на камень, за которым залег, и остался недвижим. Минус один. Без вариантов. Даже если ранен, то однозначно не боец. Прилетело там знатно. Шаман передернул рычаг. Затвор сыто и едва различимо клацнул. Ага, ближний горец что-то заподозрил и обернулся в направлении шамана и волка, нервно шаря берданкой по кустам. Сомнительно, чтобы он мог что-то услышать. Так не бывает. Игорь сам едва различал как хлопок выстрела, так и работу затвора. Получается, заметил гибель товарища, а скорее все же родственника, и сделал правильный вывод. Вот только рассмотреть ничего не может. Шаман перевел прицел на него. Хлоп! Парень, а горцу было едва за 20, изогнулся дугой, засучил ногами и завыл на одной протяжной ноте. И столько в этом вое было боли и тоски, что Бородин не выдержал и пошел на поводу у чувств. Вместо того, чтобы подстрелить соседа мальчишки, он, резко передернув затвор, вогнал в раненого еще одну пулю, окончательно его упокоив. Напарник убитого все же засек стрелка и, откатившись от края обрыва, наскоро прицелился и выстрелил из винчестера. Шаман все еще надеялся решить вопрос по-тихому, а потому успел бросить волку короткое «нет». Одновременно с этим он послал пулю в горца. Однако тот вовсе не собирался изображать из себя мишень и перекатом ушел в сторону. Пуля громко щелкнула о камень, выбив облачко каменной крошки и пыли. Уходя за укрытие, горец выкрикнул предупреждение о противнике сзади, передернул рычаг своего винчестера и вновь выстрелил в шамана. Пуля с тупым стуком ударила в ствол дерева чуть выше головы. Следующая пуля Бородина также ушла в белый свет, как в копейку, зато прилетел привет с той стороны. Двое горцев, находившихся на противоположном берегу, несмотря на лохматку, все же засекли стрелка. Скорее всего, при быстрой стрельбе шаман выдал себя излишне резким движением. Есть у рычажного карабина существенный недостаток. Он совершенно не годится для перезарядки в положении лежа и требует слишком уж большой амплитуды движения. Одиночный выстрел автомата, находящегося не за каменным срезом, а рядом, прозвучал настолько неожиданно и резко, что Игорь даже вздрогнул. Волк вогнал пулю точно в тело верткого горца. Тот коротко вскрикнул и выронил винчестер, который с дробным стуком упал вниз. Игорь взял на прицел противника на противоположном берегу и вновь выстрелил. Получилось слишком поспешно, можно сказать, навскидку, но весьма удачно.